Глава 6. Одержимый. «Рассказывай, в чем там дело?» – потребовал Брудвор, усевшись за стол. Хагун и Гудлайв заняли ту же скамью. Вождь решил выслушать известие в тепле. Юдвин расположился напротив. Парень явно нервничал и выглядел так, словно лично ему придется расхлебывать ту кашу, которую заварили Ройсы с драгмарцами. «Мой вождь, вам известно поселение под названием Зеленый Брод?» «Я хоть и провел полжизни вдали от Эргунсвальда, но свои земли знаю хорошо», — ответил Брудвор, бывавший там не раз. Зеленый Брод — крупный торговый город, он стоял у одного из немногих мостов, связывающих южный берег реки Буйной, где начинались земли Ройсов, и северные, принадлежащие драгмарцам. «Если выйдем на Серебряный тракт, то путь до него займет 3, а то и 4 дня. Это если не отвлекаться на долгий сон». «Не томи уже, что там случилось?» «Из донесений следует, что 3 ночи назад в город пришел некий драгмарец и учинил страшную резню прямо на торговой площади. Погибло много людей, 20, не меньше, женщины, дети и уйма раненых, большинство пострадавших из племени Ройсов». «Чего-чего? 1 человек, говоришь? А где стража-то была? А другие чем занимались? Просто стояли и позволили себя резать, как ягнят?» «Феррел Эльстира пишет, что это был не совсем обычный человек. Воины не могли одолеть убийцу. Он обладал силой и двигался нечеловечески быстро. Его смогли остановить лишь местные шаманы, они же и выяснили, что мужчина одержим злым духом. После того, как его поймали, тот начал клясться, что ничего не помнит». «Мда, неприятный случай». Вождь постучал пальцами по деревянной крышке. «Юдвин, да что с тобой? Хватит трястись, как заяц перед мясником. Вот не знал, что ты такой впечатлительный. Выпей уже и успокойся». «Как скажете, мой вождь», — согласился Юдвин. Но и глоток настойки не помог ему расслабиться. «Ну, поймали этого одержимого». Вождю стало не по себе. Он вспомнил о стражнике озаренных, жутком создании, которое жило в теле человека и разговаривало с ним без языка. А дальше-то что? Состоялась казнь? Нет. На пойманного наложили чары и теперь держат под охраной. В убийце опознали родственника самого Ферла Бортса. Он оказался его племянником. После этого по Зеленому Броду прокатились погромы, и Ройсы изгнали всех драгмарцев за реку. «Плохи дела, ой, плохи!» Драгмарцы быстро прознали о случившемся и потребовали, чтобы им выдали пленника. Никто из них не верит в то, что племянник Феррелла мог сотворить это. Ройсы же хотят платы за кровь и грозят четвертовать узника. Переговоры зашли в тупик, и те, и другие собирают войска. «Да чтоб их всех!» Брудвор стукнул кулаком по столу. «Не хватало еще междоусобиц. Я могу понять гнев Ройсов, они хотят, чтобы кто-то ответил за случившееся. Но драгмарцы... Я Ферла Бортса знаю. Очень упертый мужик, если что ему в голову взбредет, то не отговоришь. Все равно поступит по-своему. Не удивлюсь, если он первым обнажит оружие. Что ж, пора ему напомнить, кто правит Эргунсвальдом». В голосе Брудвора прозвучала сталь. «Пергамент при тебе?» «Славно!» «Ай, сожри тебя, Ярдук!» — в сердцах выругался Брудвор. «Печать-то в Скайманде осталась!» Вождь ненадолго задумался, а приняв решение, повелел. «Тогда запомни мое послание для Ферлов. Оно будет одинаково для Бортса и Эльстиры. Вели им сложить мечи и явиться в Зеленый Брод. Предупреди, что если кто нарушит приказ, то я восприму это как личное оскорбление. Напиши, что непослушание будет означать нарушение клятв. Это должно остудить их пыл. Используй красивые словечки и эти, ну, свои выраженницы. В общем, все, как ты умеешь. Печать хранит Райниль, в тебе он поверит. Уверен, он и сам бы такое написал». «А как же ваша подпись?» «В бездну ее! Накалякайте что-нибудь. Если не доверять советникам, то как вообще править? Немедленно отправляйся в Скайманд, строчи письма и отсылай птиц Ферлам. «Лучше несколько, чтобы точно долетели, рисковать нельзя. И отыщи ледяного кулака, пусть берет сотню воинов и срочно выдвигается к броду. Я буду ждать его на Серебряном тракте в таверне «Медовый закат».» На этот раз вождь решил подстраховаться. «Да, чуть не забыл. Соберешь мои доспехи и передашь Фронсуду. Плащ тоже не забудь. И теплые вещи прихвати. Все запомнил, Юдвин?» «Юдвин, соберись ты уже, дело-то важное!» «Простите, мой вождь», — дрожал парень. «Я все запомнил». «Юдвин», — смягчился Брудвар. «Что с тобой? Ответь мне, это приказ». «Моя мама и сестра, они живут там и могли пострадать». «Ох!» Брудвар пересел к нему и поотечески обнял парня за плечи. «Тогда можешь поехать вместе с Фронсудом. Узнаешь их судьбу первым. Зеленый брод — людное место, я думаю, все обошлось. Возможно». Юдвин уехал тем же вечером. Сперва Брудвар хотел отправить в Скаймонт и сыновей, но рассудил, что им будет полезнее остаться, чему последние были только рады. Заночевали у Гурднера. Спешка ситуации бы не изменила, а отдых был необходим. В любом случае, нужно было подождать ледяного кулака на Серебряном тракте. Кроме того, к моменту приезда вождя Ферлы уже получат указания и должны будут сидеть смирно, ожидая решения благословленного предками. Должны. Но будут ли? Прежде ему не доводилось разрешать таких споров. Хоть многие Ферлы открыто и ненавидели друг друга, до кровопролития никогда не доходило. Последние стычки между Ферлами случались еще при правлении его деда, который мог примирить даже кота с голодным псом. Восстание Ферла Айтула Брудвар не принимал в расчет, у него была отдельная и мрачная история, эхо которой до сих пор сотрясало север. Что же ему делать? Поддержит Ройсов, давних союзников его племени, обидит драгмарцев, выступит на стороне Ферла Борца, Эльстира затаит злобу. Придется, как и всегда, искать вариант, который устроит оба племени. Пока Брудвар его не видел. Погромы Ройсов усложнили поиск очевидного решения. Вот ведь дожили. Духи вселяются в людей, убивают, калечат и сеют между племенами вражду. С ума сойти. Попробуй-ка, найди здесь виноватого, его может быть и нет, да вот только Ферлы думают иначе. Посмотрим, для начала нужно все увидеть своими глазами. От этой мысли ему стало жутковато. Больше 30 трупов, уйма раненых, и все это совершено руками одного человека. Ледяной кулак и воины избранной тысячи прибыли раньше, чем ожидал Брудвар. Всадники остановились у трактира, когда вождь и его сыновья еще завтракали. Были они самого что ни на есть серьезного вида, все как один, рослые, крепкие, в полном боевом облачении, при мечах и в начищенных до блеска кольчугах. На головах сидели шлемы, увенчанные закругленными у висков рогами, смотревшими на противника. В Эргунсвальде их носили только воины, избранные тысячи. Восседая на черном и угрюмом жеребце, всеми командовал Фронсуд. Почти незаметен рядом с ним был Юдвин, который, завидев Брудвара, отправился к тому с поклажей. Не тратя время на долгие разговоры, переодевшиеся вождь и его сыновья продолжили путь вместе с воинами. Если бы не ощущение гнетущей тревоги, то ехать по Серебряному тракту было бы сплошным удовольствием. Широкая, мощенная гранитными плитами дорога, на которой могли без труда разъехаться две повозки. Для севера такое же чудо, как и сияние звезд на небе западного Эргунсвальда. Уже не первый год она стойко выдерживала все испытания, которые щедро обрушивала на нее суровая природа. Неудивительно, что дорога была столь оживленной, а у обочин вырос целый лес трактиров на любой вкус. «Клянусь, если они продолжат на меня так пялиться, кого-нибудь точно зарублю!» Тихо проворчал Фронсуд, убийственно зыркнув на мальчишек, бежавших вдоль дороги и глазевших на легендарного воина. Тех, как ветром сдуло. Между тем в его голосе была слышна ирония. Ледяной кулак прекрасно знал, какое впечатление производило на людей его лицо, и, судя по всему, это забавляло мужчину. «Прибереги злость», — посоветовал Брудвар. «Она может скоро пригодиться». Вождю представилось, как его ногам бросают знамена королевств империи. «Надеюсь на это. Еще немного, и я позабуду, когда сражался в настоящем бою. Мир — штука, может, и хорошая, да уж больно скучная. Любой клинок затупится, если его вовремя не точить». «Мы решим все споры с помощью слова», — отрезал Брудвар, поняв, куда клонит самый известный убийца Севера. «А если оно не поможет? Ты ведь не зря велел пойти с тобой». Брудвар замешкался с ответом. Его не покидало ощущение, что точно такой же момент в прошлом уже был. Он также ехал во главе войска, разговаривал с человеком, которого знал давно, а впереди его поджидали неприятности. Да, и в самом деле такое с ним уже приключалось, в тот роковой день, когда он потерял почти всю дружину и попал в плен. Сейчас вождь словно переживал его заново, и предчувствие беды сдавливало сердце тисками. Неужели его снова ждут боли и потери? Что он делает не так? Что он должен сделать? И вновь Брудвар подумал о войне за южные земли. От этой навязчивой мысли было не сбежать. Война против общего врага могла объединить племена, как ничто другое на этом свете. Вождь знал это наверняка и был очень близок к тому, чтобы рассказать об идее Фронсуду. Это было так заманчиво, ведь глава избранной тысячи вряд ли бы стал отговаривать Брудвара. Но вождь по-прежнему не видел верного пути к победе, да и на севере с каждым днем становилось все неспокойнее. Он давно стал понимать, что не сможет оставить родные земли без какой-либо защиты. «Я приложу все усилия, чтобы избежать кровопролития, а присутствие избранной тысячи даст ферлам понять, что я настроен серьезно. Ну а если ферлы останутся глухи к твоим словам, что тогда?» «Тогда я прикажу тебе взять изменников под стражу. Ферл, который не подчиняется вождю, не может править Свальдом. Полумеры здесь не помогут», — подвел черту Брудвар. На третий день пути заметно похолодало, за несколько часов до Зеленого Брода и вовсе посыпал снег. Живописные холмы и лесистые равнины укрыл тонкий белый покров, осенние лужи сковал лед. Чем севернее продвигался отряд, тем явственнее ощущалось дыхание зимы. Но вождь радовался изменению погоды. Вид первого снега всегда рождал внутри него какую-то детскую радость и восторг, поднимая настроение. Вопреки бурчанию Фронсуда, Брудвар счел перемены хорошим знаком. Кроме того, вождя успокоили и свежие вести, полученные от встречных странников. Ферлы прибыли к Зеленому Броду и ожидали вождя. О каких-либо стычках никто не говорил. Наконец, дорога привела отряд к городу. О том, что Зеленый Брод являлся богатым и стратегически важным поселением, красноречиво говорили надежные каменные стены, выросшие из земли примерно на 3 человеческих роста. Впереди них блестел водяной ров, позади выглядывали треугольные крыши множества домов. Слухи о приезде благословленного предками не могли не достичь ушей простого люда. За воротами города было не протолкнуться, поэтому страже пришлось поработать щитами, чтобы отогнать гудящую толпу. Брудвар сдержанно улыбался, отмечая про себя, что местный народ относится к нему очень хорошо. По настроению толпы было не сильно заметно, что в этом городе недавно произошла бойня. Разве что среди приветственных криков не раз доносились призывы покарать убийцу. Интересно, как сильно изменится благосклонность жителей, если он примет сторону драгмарцев? Что касалось сыновей вождя, то теплый прием, устроенный Ройсами, смутил Хагуна, но пришелся по нраву Гутлайфу. Последний держался в седле еще увереннее, махал толпе рукой, повторяя за отцом все движения, видимо, примеряя на себя роль будущего правителя. Фронсуда происходящее заботило мало. Взглядом матерого волка он осматривал толпу, ища в ней малейшие признаки опасности. Брудвор надеялся, что среди встречающих не было беременных. Ведь, как однажды призналась Нарьяна, впервые увидев ледяного кулака, она чуть не упала в обморок. Стоило ли говорить, что могло случиться с женщинами, носящими детей? В конце живого коридора Брудвора ждала Эльстира, единственная женщина Феррелл на севере. Для Ройсов такое было в порядке вещей, их женщины снискали славу отважных и гордых воительниц, к тому же несказанно красивых. Эльстира, вне всяких сомнений, знала, с какой стороны следовало держать меч. Предки одарили ее воистину могучим телосложением и, как любил судачить простой люд, безграничной похотью и аппетитом до постельных утех. Брудвор не дал бы ей больше 40 зим. Пожалуй, ее можно было бы назвать симпатичной, если бы неродимое пятно, застывшее на подбородке темной кляксой и слегка портившее впечатление. По традиции Ройсов, девушки в красно-белых платьях поднесли вождю хлеб и соль. «Задабривают, не иначе», — успел подумать Брудвор, прежде чем Феррелл Эльстира заключила его в зубодробительное объятие, прижав к своей необъятной груди. «Добро пожаловать, вождь!» — громко сказала Эльстира. Бирюзовые глаза приветливо улыбались. Светлые, почти белые волосы были собраны в толстую косу. Лоб перехватывал узкий золотой обруч, в котором блестели драгоценные камни. Феррелл явно подготовилась к встрече и старалась всеми силами произвести хорошее впечатление. Ничто не выдавало ее удивления, хотя приход сотни воинов избранной тысячи должен был заставить нервничать любого Феррелла. «Мое почтение могучему Фронсуду! Для Зеленого Брода огромная честь принять таких гостей! Вы верно устали с дороги? Мы подготовили для вас лучшие покои. Херсинг Окельф покажет, где разместиться воинам и позаботиться о лошадях». «О, а кто же эти красавцы?» Наигранно удивилась Феррелл, посмотрев на братьев. «Они так похожи на тебя, вождь! Должно быть, сыновья, не иначе». «Верно, так и есть». Брудвор представил ей Хагуна и Гутлайфа. Эльстира была очень напориста в своем желании накормить гостей и сделать так, чтобы последние не ведали забот. Однако вождь настоял на том, чтобы его тотчас отвели к пленнику. Радушие хозяйки в сложившейся ситуации выглядело подозрительным. Убийцу держали в мрачном и тесном здании, где ожидали суда преступники. Соседние камеры освободили от людей и переместили заключенных в другую часть тюрьмы, изолировав пленника. Его охраняли самым тщательным образом. У двери комнаты дежурили 4 стражников, внутри 2 шаманов, как объяснила Феррелл, на случай, если что-то пойдет не так. Сам пленник являл собой жалкое зрелище. Худой, будто щепка, потрепанный, как облезлый кот. Почти без одежды, весь в кровоподтеках и ссадинах. Он был привязан к стулу толстыми цепями, на ногах и руках висели кандалы. Убийца свесил голову, подбородок упирался в грудь. Длинные жидкие волосы слиплись, обнажив белую кожу черепа. Вряд ли он мог вообще пошевелиться, не то чтобы сбежать. Подойдя к этому человеку, Брудвор ощутил странное жжение на запястьях. Легкое покалывание ощущалось там, где были нанесены татуировки. Прежде ему не доводилось испытывать подобного. Вспомнив, как именно был получен рисунок на руках и разговоры мудрецов о его роли, вождь заключил, что таким образом тело могло реагировать на признаки враждебной силы. «Как его зовут?» — спросил Брудвор, внимательно осматривая пленника. «Вайлунд», — тихо и как-то испуганно произнесла Феррелл. «Он часто бывал здесь со своими людьми, торговал металлами и украшениями, но в этот раз он пришел совсем один. Вид у него был какой-то одичалый, потому-то и не сразу признали в нем родственника Феррелла Бортса». «Ясно». Вождь нахмурился. Ведь все по-прежнему оставалось крайне запутанным. «Ну и кто же он сейчас? племянник Борца или в нем еще сидит злой дух?» Ответил один из шаманов. «Милостью предков нам удалось обуздать существо из бездны, но отделить его от тела и уничтожить мы оказались не в силах. Сей дух слишком силен. Но мне сказали, что после поимки одержимость исчезла, и он вел себя как обычный человек». «Это правда. Почти. Люди говорят о том, что видят их глаза, но мы-то знаем, что дух все еще внутри этого тела, а потому любые слова могут быть уловкой», — подал голос второй. «Хм, ну а сам-то он говорит в состоянии. Я не вижу, чтобы Вайлунд или кем бы он сейчас ни был, дышал. Фронсут, приведи-ка его в чувство». Брудвору показалось, что в этот момент Эльстира попыталась что-то сказать, а на ее лице возникла растерянность. Ледяной кулак взял пленника за волосы и рывком поднял голову. Убийца не подавал признаков жизни. Его рот приоткрылся, а сам он будто бы крепко спал. В полумраке лицо преступника показалось неестественно бледным. Жутким. Фронсот ударил того по щекам, но и это не привело пленника в чувство. Приложил пальцы к колбу привязанного, а потом, заметив что-то, надорвал рубаху на груди. «Мертв!» — прорычал воин, указывая на широкий порез в области сердца. Рана была нанесена кинжалом или даже узким мечом. Судя по всему, ее обмыли и успели наложить швы. «И холоден, как рыба!» Брудвор не хотел верить увиденному. Гнев лишил его дара речи. Усмирить Ферла Драгмарцев будет еще тяжелее, когда тот узнает, что племянника убили, не дожидаясь суда вождя. Теперь стало ясно, почему Эльстира так странно себя вела. Видимо, хотела отсрочить неизбежное. «Ферл Эльстира!» — обратился вождь голосом, подобным грому перед ураганом. «Как ты объяснишь смерть племянника, Ферла Драгмарцев? Кажется, я предельно ясно выразил свою волю. Нужно было лишь подождать меня и не делать глупостей!» С каждым словом он распалялся все больше. К чести женщины та не дрогнула. «То мое упущение, вождь, и я готова ответить за него головой». «А это исправит ситуацию?» «Вряд ли. Но выслушай меня и постарайся не гневаться». Видят предки, Брудвор старался. «Я не отдавала приказа убивать пленника. Это совершил один из наших стражников 2 дня тому назад. Его жена скончалась от ран, полученных в тот черный день. Никто не успел помешать вдовцу, все произошло очень быстро. Но хоть это и прозвучит нелепо, смерть Вайлунда не стала напрасной. Я думаю, она позволит убедить Ферла Борца в том, что с его племянником творилось нечто неладное и продолжает твориться до сих пор». Брудвор еще раз оглядел тело. Кажется, он начал понимать, о чем говорила Ферл. От этой догадки его прошиб холодный пот, а волосы на голове встали дыбом. Захотелось скорее выйти к солнечному свету и никогда не возвращаться в эту холодную и темную конуру. За свои годы вождь повидал множество трупов, такова была стезя воина и обратная сторона побед. Волей-неволей он научился определять, как давно тело покинуло жизнь. Племянник Борца выглядел так, словно ушел к предкам всего пару часов назад, а не пару дней. Ни запаха, ни очевидных признаков разложения, которые уже должны были проявиться. Очевидно, к этой же мысли пришел и Фронсут. Ледяной кулак пощупал мышцы привязанного. «Мягкие», — изумленно прошептал тот. Его рука легла на рукоять меча. 2 дня назад. Надо было спалить его дотла и поскорее. Это неправильно, так не должно быть!» Брудвор впервые видел своего учителя таким встревоженным. А если даже ледяному кулаку не по себе, мог ли оставаться спокойным он сам? «Он точно мертв?» — спросил Брудвор, зная ответ. «Точно! После таких ран не живут!» Фронсуд подтвердил очевидное. «Ну, что будем делать?» Вождю понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Запястья по-прежнему зудели. Опутанный цепями мертвец притягивал взгляд. Рука сама тянулась к мечу снести голову этому нечто. Если бы сейчас оно шевельнулось, то Бортс получил бы своего племянника по частям. «Пошлем гонца к Ферлу Бортсу и назначим встречу. По 10 человек от ройсов и драгмарцев, не больше. Обстановка и так накалена. Время до заката еще есть, поэтому решим все сегодня же». Брудвор понимал, что не сможет ни есть, ни спать, пока дух будет оставаться заключенным в теле пленника. Эльстира права, Феррел должен все увидеть сам и согласиться, что мертвеца придется сжечь как можно быстрее. Нужно только найти подходящее место, подальше от людских глаз. Заключил Брудвор и обратился к Ферреллу Ройсов. Есть такое на примете. Вождь не исключал, что Бортс может заупрямиться и осложнить ситуацию. Удаленность от своего войска и окружение избранной тысячи должны были сбить с него спесь. Конечно, чтобы поставить точку в этом споре, достаточно было и простого слова правителя Севера, но он чувствовал, Феррел будет гнуть свою линию до последнего. «Да», — после некоторого раздумья ответила женщина. К западу от лагеря Бортса лежат низины и есть большие овраги. Там никто не живет, а все дороги идут в обход. Звучит неплохо, нам вполне подойдет. Но сперва нужно проверить местность, мало ли, какая тварь там завелась. Вспомнился рассказ Грайдис. Брудвор почесал кулак и принялся раздавать указания. «Фронсуд, немедленно отправь туда людей, пусть разведают что да как. Приставь к Вайлунду наших шаманов, и пусть будут особенно бдительны. Узнай, может, им все-таки удастся привести Вайлунда в чувство. Подготовь 50 воинов, возьмем их навстречу с Ферлом Бортсом. Элистира, отведи меня к раненым». Вождь хотел услышать все из первых уст, а после принять решение, которое предопределит судьбу подобных случаев. «Как только дождемся вести от разведчиков, отправим посыльных к Ферлу». Рассказы пострадавших совпадали с тем, что уже было известно вождю, и дорисовали общую картину резни. Ни один человек не сомневался в том, что племянник Ферла Бортса одержим духом, очевидно, не самым добрым. Само по себе это не делало родича Ферла виноватым в случившемся, однако нужно было узнать, при каких обстоятельствах дух овладел телом. Кто знает, каковы были истинные намерения Вайлунда и для чего он вообще призвал существо из другого мира. В дороге Брудвор поговорил с шаманами и успел выяснить, что ни один дух не может просто так овладеть человеком. Для этого требуется хоть какой-то первичный контакт, как выразились мудрецы. Если бы не месть стражника, то у Вайлунда был бы шанс выжить. Вероятно, отыскалось бы заклинание, способное изгнать духа, и тогда Брудвор или, на худой конец, Фронсуд сумели бы разговорить парня. Вот только его сердце уже не билось. Лишь какая-то сила поддерживала в нем подобие жизни. Вождь догадывался, что дух еще покажет себя, и от этого предчувствия мужчина не мог найти себе места. Однако он был обязан пересилить себя, унять тревогу, сосредоточившись на важном. Подумав над тем, что ему известно, посовещавшись с голосами разума и сердца, Брудвор понял, как поступит и какие слова скажет Ферлам. Теперь оставалось назначить встречу и покончить с этим кошмаром. Вспомнив о том, кто по первому зову записывал каждое его слово, Брудвор ощутил ком в горле. Парня давно не было видно, хотя он всегда держался рядом, незримой тенью следуя за своим вождем и ожидая, когда ему понадобится помощь. Да, частенько это раздражало Брудвора, случалось, что он и вовсе ворчал на того, осыпая не слишком лестными словами. Но сейчас, к своему удивлению, вождь распереживался так, будто его собственные сыновья в эту минуту могли страдать от невосполнимой потери. Вождь быстро покинул палаты больных, тотчас велев стражи разыскать Юдвина. Писарь явился по первому зову, сбивчиво извиняясь за долгую отлучку. Его нескладное, усеянное юношескими прыщами лицо светилось от глуповатой улыбки. К счастью, все обошлось, родные парни оказались живы. Ободренный новостью, Юдвин говорил куда больше обычного и почему-то напомнил вождю благодарного щенка, с которым наконец-то поиграли вдоволь. Даже мрачные вести о пленнике не смогли повлиять на его настрои. Мать и сестра избежали смерти, разве могло быть для него что-то важнее? Неудивительно, что обычно не отличавшийся смелостью парень вызвался лично передать послание Ферлу Борцу. «Нет, Юдвин», — покачал головой Брудвор и усмехнулся про себя. Ферл мог и оскорбиться, увидев такого переговорчика. «Уж лучше он пошлет кого-нибудь из рядов избранной тысячи. Ты лишь составишь письмо, а передадут его другие люди. Лучше отдохни перед встречей, приди в себя, а то того и гляди на радостях из штанов выпрыгнешь на глазах у Ферла». Вождь не мог упустить случая поддеть парня. Тот зарделся, как девица на первом свидании.